миссис Бэксон. «А мистер Вильтон?» — спросила она с удивлением. «О нем позаботятся, а теперь прошу вас оставить меня, у меня много дел». Гудвин говорил с миссис Мелвиль, стоя в дверях, но при последнем слове он неожиданно затворил их. «Сеть опутывает меня со всех сторон», — размышлял он в отчаянии. «Она скоро свяжет меня по рукам и ногам, ведь даже дочь начинает меня подозревать. Кто пробудил в ней эти подозрения? Я должен заставить еще одни уста замолчать навеки. Она меня не выдаст, я это знаю, но горячечный бред может против ее воли выдать мою тайну. Эта опасность требует больших предосторожностей». Что за жизнь? Что за мука? После нескольких минут глубокого раздумья банкир поднял голову, и взор его сверкнул прежней надменностью. «Я стал слаб сегодня», — подумал он. «На что мне дан разум, если не на то, чтобы побеждать тех, кто ниже меня по своему положению? Все эти глупцы еще слепо верят богатому банкиру. Нет, не смешно ли вдаваться в отчаяние от того, что сын моей жертвы напал на след убийства своего отца и что моя дочь подозревает о моем преступлении? Игра плоха, но я буду мужественно бороться до конца». Шум оттворившейся двери заставил банкира мгновенно придать своему лицу то приветливое выражение, с которым он всегда принимал посторонних. Посетителями были на этот раз мистер Грангер, герфордский врач, и низенький рыженький человек со впалыми щеками и черными глазами, смотревшими пронырливо из-под плоского лба. Это был доктор Снафлей, основатель заведения для умалишенных, которое он сентиментально называл пустыней. Личность эта поместилась напротив Гудвина, между тем, как первый доктор стал у окна. «Когда я прочел ваше объявление, — заговорил банкир, — я никак не думал, что мне так скоро понадобятся ваши услуги. Но один молодой человек, которого я из сострадания принял к себе в дом, чтобы привести в порядок рисунки моего сына, впал в сумасшествие. Мистер Грангер, лечивший его от лихорадки, может вам засвидетельствовать, что мозг его находится не в нормальном состоянии и требует совершенно другого лечения». «Простите, мистер Гудвин, — сказал герфордский врач, — если я позволю себе напомнить вам, что это предположение об умопомешательстве было в первый раз высказано не мной, а вами». «В самом деле, — возразил хладнокровно банкир, — но дело не в этом, а в том, что это помешательство не подлежит, к несчастью, никакому сомнению. Наследственное ли оно, я этого не знаю, потому что несчастный молодой человек не имеет, по-видимому, ни друзей, ни родных. Мне известно о нем только то, что дочь моя нашла его полуумирающим от голода в лавке одного торговца картинами в Риджент-стрит, и с тех пор я предоставил ему работу в моем доме. При других обстоятельствах я бы, конечно, обратился к местным властям с просьбой поместить его в одно из заведений для умалишенных, основанных правительством для бедняков. Но моя дочь вырвала это несчастное существо из тисков нищеты, и я должен по совести помочь ей довершить это доброе дело. Если этот молодой человек действительно помешан, я вверяю его вашим попечениям и вознагражу вас щедро за них». Доктор Снафлей поклонился банкиру и просиял при мысли приобрести нового гостя в свою очаровательную пустыню. Но все-таки счел долгом заявить банкиру о своем бескорыстии. «Я к вашим услугам, мистер Гудвин, и рад от души содействовать вашему доброму делу. Но вы позволите осмотреть его? Мистер же Грангер не откажется, вероятно, написать свидетельство о состоянии его здоровья?» «Да», — отвечал с грустью последний, — «потому что я, к сожалению, не могу сомневаться в его помешательстве. Это подтверждает постоянно преследующая его мысль о совершившемся убийстве. Кроме того, есть и другие симптомы». Гудвин вздохнул. «Жаль», — сказал он. «Это несчастье сильно подействует на мою дочь. Она была такого высокого мнения о таланте больного. Я надеюсь, господа, что вы произведете осмотр с величайшей тщательностью».